за что на мою голову обрушилось это все. Марик ругаться был готов, но сдерживался, костеря про себя всех богов на свете, которых знал за все хорошее, что случилось с Волкоградом, его семьей и им самим. Работа только сама себя не сделает, так что придется ему делать все это, и он делал. Товарищ Танатос ездил на стройки, руководил непосредственным заселением прибывающего населения и вообще разрывался на трех работах. А куда нам их пристроить? Я что ли кентавров к нам распределял? Ох, ох, ох, Геракл вас всех, да чтоб вас Сцилла и Харибда. Товарищ Сорока, направьте кентавров в западный район. Уж они в чистом поле перекантуются как-нибудь. Палатки им выдайте со складов. Все равно им в совхозе сподручно работать будет и там же на древозаготовках. Сейчас теплый сезон, пока так побегают. Дело было на пункте прибытия, куда хроносферой с помощью СВП «Зубр», созданного для десантирования техники по морю, перебрасывали переселенцев, а сейчас ждал своей участи табун кентавров. Часть кентавров была вооружена луками империи восходящего солнца, чье производство наладили в Новом Кронштадте. Но большинство было гражданскими, типичные пролетарии и охотники. «Эй, кентавры, кто у вас главный?» На зов мэра тут же выдвинулся самый мощный кентавр среди своих соплеменников. «Это я. Зовите меня Барых, я хан этого табуна. И я же начальник воинов. Что нам делать?» Марик задумался, а действительно, что же ему делать? «Вашим работникам в западный район Лизжи. Ваших вояк тоже туда давайте. А вам лично доложиться генералу. Товарищ Сорока, свяжите товарища Барыха с генералом». На этом вопрос с кентаврами был решен, ибо их обязали следить за границей с лесом, а большую часть направили на отстройку совхоза, который займется выращиванием продовольствия. Климат здесь в Южном Фиролосе вполне позволяет выращивать родной для Марика продукт, оливки и маслины, а луга в предгорьях вполне подойдут для коров, коз и овец. Надо сказать, что западный район целиком отвели под сельское хозяйство. Два огромных участка под посадки, место для размещения сельскохозяйственной инфраструктуры и, конечно же, жилой микрорайон, представляющий сейчас собой палаточный городок. Погода пока позволяет, а кентавры и на голой местности чудно выживают. В первую очередь в строй вводятся заводы. А что касается западного района Лизжи, то здесь первым делом поставили лесоповал и лесопилку, так что с деревянными изделиями проблем нет и даже запасы начали образовываться. Впрочем, заготовка древесины пока стоит к северо-западу от центра города. Вообще Лизжа задумывается как промышленный центр, да только не самые огромные размеры долины не позволяют развернуться здесь во всю ширь. А так местечко выбрано удачно. На северном берегу на глубине нефть обнаружили, а буквально на противоположном конце долины на склонах кратера супервулкана богатые залежи железа и природной стали. Южный район сразу же отдали под металлургию. Благо прогресс не стоит на месте. Так что постройка специализированных заводов переработки ресурсов стала пускай и медленно, но приносить результат. Сперва, конечно, поставили универсальные военные ЗПР, а теперь вот готовит место под специализированный металлургический комбинат. ЛМК будет производить так необходимую сталь в промышленных масштабах. Первая гравитационная плавильня уже заработала, так что город начал обеспечивать себя стройматериалами, едва первые линии производств успели войти в строй. Еще полвека назад это было бы сложно представить без огромных площадей, десятков тысяч рабочих, множество техники и всех сопутствующих проблем. А сейчас в той же Лизжи население насчитывает только 13 тысяч человек и больше половины заняты именно стройкой. Еще треть – это военные и только шестая часть работоспособного населения приходится на остальные профессии. Конечно, по мере того, как город отстраивает, часть народу переходит из строителей в рабочие или крестьяне, но пока это не сильно заметно. Вот через пару месяцев это будет видно куда как сильней. А пока партия постановила, все на стройку. Ну и конечно же не обошлось без переработки камней и отвалов, остающихся от металлургического завода, так что для этого даже понадобилось ставить аж три моста, чтобы соединить город, разбитый на две части рекой. Один из мостов специально был предназначен только для перевозки получаемого на левом берегу гравия, чтобы возить его на асфальтный завод, выросший в цепи нефтеперерабатывающих предприятий. И если бы не современные технологии стандартных шаблонных конструкций, объемной печати, гравиреактора и еще двух десятков из списка, то уместить это все в этом месте и не нарушать экологию было бы весьма сложно. И все это стало возможным относительно недавно, Когда СССР и Альянс столкнулись с проблемой мобильности своих войск в связи со всеразрастающейся территорией влияния, это во Вторую мировую войну заводы стояли в тылу и обеспечивали армии двух держав всем необходимым. Но по мере того, как все новые территории втягивались в противостояние, а перед логистами вставали естественные географические преграды в виде все тех же морей, пришлось разрабатывать новые способы быстрого производства всего необходимого прямо на месте. В целом обе державы пошли схожими путями, так что унификация в армии и раньше была, но к концу 20 века она достигла просто поразительных масштабов, и вот именно изобретение объемной печати позволило воспользоваться ранее недоступными для этого возможностями хроносферы и гравитационной линзы. И конечно же широкое внедрение компьютеров позволило совместить все ранее открытые технологии во втором поколении МСЦ. Теперь не было нужды проводить долгую тонкую настройку, так как все работало за счет программного модуля, заставляя камеру объемной печати клепать одно и то же оружие, технику и снаряжение в любой точке планеты. Лизжа в этом плане напоминает любой из тысяч новых городов, появившихся во всей той же Африке, где МСЦ, вооруженные модулями СШК, гравиплавильнями и камерами объемной печати смогли преобразить дикие просторы Черного континента. Чего стоит, например, дворец Советов пирамидальной формы, перекрывший по размеру в 3 раза усыпальницу фараона Хуфу. Не то чтобы советские инженеры занимались прикладной фаллометрией, но однозначно доказали, что СССР своим гигантизмом заткнул за пояс всех любителей мегалитов древности. Впрочем, учитывая, что мегалитические постройки как раз и разбросаны по территории в основном СССР, то это наследственное. СССР полным ходом движется в светлое будущее. Помешанные на унификации всего производства, Советы смогли добиться внедрения новых технологий не только в военной сфере, но и в гражданском секторе производства. Альянс, к слову сказать, пока отстает в этой области, внедрив хронокузницы и прочие технологии СШК лишь в военном секторе. Япония, к слову сказать, пошла по пути использования нанитов и не сделала ошибки Альянса. Что же касается Лизжи, то даже в новом мире СССР не откажется от своих планов. Они просто будут изменять доставшийся им новый мир. Над Азеротом затлеют искры нового будущего. Да здравствует великая социалистическая революция. Свобода от оков эксплуатации и раздробленности, равенство в возможностях и братство всех разумных ради мира и процветания. И они понесут это знамя народам Азерота, освобождая страдающих, обучая неграмотных и возвышая тех, кто стал жертвой божественного произвола. Всем найдется место в великом деле революции. И СССР идет правильной дорогой к светлому будущему. Только в наших силах изменить этот мир. Великий план потребует огромного труда, но труд создал из обезьяны человека, а из человека коммуниста. План – закон. Выполнение – долг. Перевыполнение – честь. На границе между Танарийской СССР и кратером супервулкана Унгара, свежепроизведенный в полковнике, Тарас Сацыгин ехал на место будущего развертывания базы внутри матки. МСЦ в своей мобильной версии уверенно поднимался в гору по серпантину после того, как вперед выдвинулись с десяток серпов, 5 молотов, парочка карателей и даже 1 Армагеддон. Огромный вес мобильного сборочного цеха затруднял перемещение по пересеченной местности. Все же советская наука пока не нашла способа для создания летающего МСЦ. Сацыгин про себя подумал, что в тот день, когда это произойдет на Земле, то другим державам придется весьма кисло. Впрочем, подобная разработка имелась, только она пока не позволяла воспользоваться всей мощью МСЦ, точнее не сразу. Во всяком случае у Волкограда есть возможность сразу производить вертолеты-бегемот, способные разворачиваться в аванпосты, что в сочетании с хроносферой позволит развернуться где угодно. Вот только хроносфера под рукой только одна, и вторую только начинают возводить в новом Кронштадте. А еще есть такая штука, как недавно созданный в Австрийской ССР вспомогательный ремонтный комплекс. Проще говоря, ВРЦ «Краб», который по размерам достаточно компактный и может разворачиваться в кран. Причем разворачиваться как МСЦ и способен поменять свою позицию в любой момент, относительно в любой момент. А поскольку подобную дурынду вполне по силам поднять бегемоту, то это сочетание дает просто бесценную возможность в мгновение ока развернуть базу где угодно. Краб и бегемот весьма оперативно разворачиваются в зародыш базы и начинают лепить оборонительные укрепления со скоростью роста грибов после дождя. Надо ресурсов. Просто начинай закидывать в кран все, что под руку попадется. Да, потом это надо будет перестраивать. Да только суть в том, чтобы оперативно развернуть рубеж, а уж там попробуй сковырнуть Красную Армию, животики надорвать можно. Именно с помощью этого приема СССР в последней войне ловко разрезал монолитный фронт Альянса в Европе и захватил ее по самые перинеи. Наконец отряд после 8 часов тряски по серпантину забрался в ту самую долинку, что служит естественной границей между джунглями внутри кратера и сухой знойной пустыней Танрис с ее песчаными волнами. Вот уж где эсминцам Альянса бы понравилось с их удобными ховергусеницами. Проверить местность на наличие подземных сюрпризов. Начинаем проверку. Все же не раз такое бывало, что Альянс оставлял сюрпризы и приходилось быть аккуратными. Конечно, в Азероте это пустая формальность, но все же стоило обезопасить себя, тем более, что и разумные агрессивные инсектоиды обитают на этом материке, и гномы с гоблинами умеют делать невидимые рунные мины. Мало ли причин для опасения, уж лучше на всякий случай перебздеть. Конечно, старые гоблинские и гномьи пукалки едва ли представляют для советских танков, а тем более для МСЦ опасность, но чем черти не шутит. Сацигин после местного зоопарка не удивился бы и чертям, встреться ему такие, скорее уж принял бы как данность. К своему счастью он не верил в слухи, а к документам такого уровня не имел доступ. Опасных участков не обнаружено. Приступайте к развертыванию. Процесс пошел очень быстро, буквально на часы. Первым же делом после того, как матка развернулась, началась постройка электростанции. Благо запасов с собой захватили с лихвой, так что производство, можно сказать, начало делать прогресс семимильными шагами, чему способствовали инженеры с толпой кентавров из стройбата, готовых в случае тревоги взять на себя роль лучников. Впрочем, кому тут было нападать на них? Чего не ожидал Тарас, так это обнаружение ресурсов. В соседней долинке более скромных размеров удалось и выход строительного камня найти, и даже хороший выход руды. Во всяком случае, в камне и металле недостатка не было. Гравиплавильня начала работать круглые сутки, создавая строительный материал, так необходимый для развертывания базы. Буквально за неделю перевал было не узнать, ибо 500 человек при поддержке дронов и техники превратили это место в укрепленную пограничную крепость. А через две недели в той самой соседней долинке ставили новую Романовку для населения крепости. Все же здесь много народу не надо, хотя и за производством придется присматривать. Так что еще парочка домов готовилась занять свое место рядом с рудником. Вепри пахали окружающую местность безостановочно, как и комбайны, заря добывая ресурсы. Между делом полковник следил за тем, чтобы на самой круче, отделяющей долину от внутренних джунглей кратера супервулкана, появилась просторная площадка. Судя по всему, партия готовила какое-то мощное орудие обороны. И так оно и было, ибо спустя больше месяца с момента основания пограничного пункта крепости Вулкан-1, партия прислала на основу для артиллерийской башни «Аврора». Такое орудие закроет перевал так намертво, что через него будет проще перелететь. Да только кто же даст вероятному противнику такую возможность? Это дайте срок, они еще не перешли в наступление. Судя по результатам воздушной разведки, западная пустыня Силитус просто кишит ордами инсектоидов, которые в любой момент готовы начать свой поход на восток. А путей продвижения у них только два. Подземные пещеры и дорога через кратер супервулкана. А перевалы надежно перекрывают стоящие на них крепости. Ведь если брать выходы из кратера Унгара на большую землю, то таковых перевалов насчитывается всего три. Вулкан-1 перекрыл западное направление, а северные выходы из кратера и дорогу на Фералос непосредственно из пустыни Силитус закрыли крепости Кишкарос, Горзин, Драйоры и Сацей. А чтобы совсем удостовериться, что супервулкан взят под пристальное наблюдение, самый большой лагерь Гарпий в пустыне Танрис превращают в полноценную авиабазу сторожевой авиации Зулфаюм. Тарас в очередной раз поднялся на стену, чтобы полюбоваться видами джунглей, что раскинулись под ним в самом огромном кратере. Он был просто невероятных размеров, превышая даже известный Йеллоустонский супервулкан. А уж какая это Ахиллесова пята для Америки, действующий супервулкан Йеллоустон, говорит одна только численность ВВС Альянса. По счастью для СССР, местный супервулкан был давно погасшим и представлял собой скорее биологическую опасность. Красота-то какая! Ух! Побережье Тысячи Игл. Волковязк. Никто и никогда не угадает, как появился этот городок, но всему виной гоблины картеля ржавый самогон. Правда, советские архитекторы сказали, что ржавые тут только головы оливок. Что можно сказать? Все было спокойно и очень просто. Оказывается, целый небольшой картель проворачивал тут свои дела, незамеченный никем из советских патрулей. А дело в особой форме побережья. Так-то поди разбери, что тут происходит. А оказывается, внутрь скал ведет замысловатый изгиб неприметного фарватера, спрятанный среди скал. Внутри же их ждет огромная бухта мангровых зарослей и небольшой заводик по производству элитного самогона. Местный глава картеля был чрезвычайно умен, а потому, обнаружив скрытый среди скал оазис жизни, сделал здесь свою секретную базу. Спалились гоблины картеля ржавый самогон весьма банально, не ждали наткнуться на советскую субмарину. Короче, на контрабанде повязали весь картель, после чего объяснили всем до кучи, что Кизана больше нет, и мирно они разойдутся или в тюрьму к Сови, раз такие герои, или на службу к Сови, если готовы сотрудничать. Глава картеля покумекал головой, пообщался с сородичами из отряда, что явился их захватывать, да и согласился на условия Сови. Бартер еще никто не отменял, да и Сови вроде как против ничего не имели, только соответствующего качества продукт подавай. А напитки у гоблинов ржавого самогона получались на загляденье. Приехавшая комиссия долго изучала процесс, но смогла расписать технологию, и началась агропромышленная революция в этом районе. Часть мангровых зарослей естественно на рассаду пустили. Ровные участки среди скал принялись расширять и дополнять, соединяя между собой их с помощью мостков, дорожек и такой-то матери. Ох и ругались инженеры и архитекторы, пытаясь все это безумие привести к общему знаменателю, или по крайней мере сделать так, чтобы транспортный коллапс не наступил. Все равно вертолеты, каратели и бегемот остаются в Волковязке самыми популярным видом транспорта, даже если пролететь надо полкилометра. Что касается названия, то просто гоблинское перевели. Надо заметить, что и бухту сломанных парусов теперь иначе чем Шестерунь не зовут, хотя за глаза иногда нарекают Хитрозадовском. Короче, не суть. Ведь СССР получил для себя скрытую в скалах стоянку для подводных лодок. В бухте можно спокойно ремонтировать подлодки, чем и воспользовался СССР, размещая там сухой док. На достаточно большом месте для постройки домов разместили пару романовок, ну и конечно использовали для маскировки предложенный дизайн гоблинов ржавого самогона, так что пошло строительство. Гоблины были довольны, ведь они стали частью большой страны, а значит, у них будет работа без риска потерять все из-за жадности богатых картелей. СССР был силой, к которой хотелось присоединиться. Единственное их озадачивало отсутствие денег как таковых, но советский вариант обмена социальными баллами быстро стал для них основой. Как итог, Волковязк напоминал современный город из архитектурного проекта, который разбился о суровую геологическую реальность, а здания прилепились при этом куда поместились на пересеченном ландшафте красных скал. Невероятная картина. Меня не интересуют ваши отговорки. Если не можем построить на земле эту чертову военную академию, то будьте любезны строить ее тогда под землей. У нас есть определенная задача, и мы должны ее выполнить, а уж как мы ее выполним, это детали. Главное, чтобы это работало и другим не мешало. Мэр, начальник строительства и местный военный комендант в одном лице доходчиво объяснял строителям их задачу. Ему было непонятно, зачем понадобилось срочно ставить здесь полноценную военную академию, ведь не самая дешевая штука, учитывая все электронное оснащение, но если партия поставила задачу, то будь любезен, выполни. Возможно, здесь в будущем в скалах создадут аэродром, возможно, тоже подземный, ибо равнять вепрями площадку для такой конструкции придется долго, а быть может обойдутся скромным ангаром для тучки. Короче, как ни посмотри, а рост значителен. А чем прикажете ковырять местные вулканические породы? Чайными ложками. Бывший глава картеля, а теперь партийный работник на месте, ответственный за своих сородичей, возмущенно потрясал руками, строя из себя оскорбленную невинность. Кто уже в третий раз умудрился вольфрамовый винкроту свернуть? Тут уж не выдержал местный начальник инженеров, отвечающих за технику. Ругался вдумчиво, с упоминанием традиции, вернее, представил дело так, что если член специально ломать, чтобы он крюком стоял, то это не значит, что надо то же самое с техникой делать. Устроивших банальные переругивания остановил выстрел из пистолета. Это у коменданта уже нервы сдали от пикировок этих двоих. Поэтому офицер достал табельный пистолет и выстрелил в потолок. Вот не ебет, что вы будете делать и как договариваться, но если партия сказала сделать, то будьте добры выполнять. Распустились, понимаешь, корни веточки. Если вы не сможете дальше работать, то я покрошу вас на овощной суп, чтобы другим на грядке неповадно было. Развели тут базар, вокзал и огород в придачу. Комендант стукнул по столу своим пудовым кулаком, ибо был пропорциями сравним с рати, так что бумаги на столешнице подпрыгнули. А насчет огорода было очень верно, ибо местные гоблины на первых порах в ответ на оливок, соответственно, обозвали людей савередисками, фаракаси, морковками, а агров – картошкой. И если агры даже возгордились новым прозвищем, а фаракаси просто не поняли, почему они морковки, то инженеры сави полезли выяснять отношения за редиску. По результатам увлекательной драки, сопровождающейся выяснением отношений и претензиями в адрес сломанной техники, скальное побоище закончилось боевой ничьей и признанием за сави права именоваться редьками. Понятно, что такая потасовка дружеских чувств обеим сторонам не добавила, но Цербер в лице коменданта и его полка отмороженных на всю маковку монгольских пулеметчиков заставили придерживаться цивилизованных правил ведения диспутов. Да мы что, мы готовы починить крота. Ну есть вот здесь пещерка, так что можно сделать то самое здание прямо там. Только вепря нам дайте, чтобы лишнюю породу вывозить прочь. Одним словом, они смогли договориться, так что процесс пошел своим чередом. Вот только со сроками небольшая промашка все же вышла, ведь специализированную технику на основе танка «Молот» доставили не сразу. Впрочем, им подогнали и комбайн шахтный, и пару тракторов «Сталинец-25» и экскаватор. В технике недостатка не было. Когда надо, СССР умеет возводить в чистом поле города. А тут было ранее нечистое поле, а не совсем голые скалы. Тем более, что каменоломню тут можно поставить спокойно. Местные вулканические породы быстро приспособили пилить на плиты и каменные блоки и отсылать с помощью хроносферы. Из Волковязка в Волгоград пошел весьма ценный ресурс. Надо ли говорить, что памятники Марксу, Энгельсу, Ленину и Сталину стали лепить как пирожки, совместно с домами, заводами и библиотеками с футбольными полями. А ведь такое дело, как спортивные соревнования, весьма полюбились народам Азерота. Ну вот как можно устоять против песчаного биатлона с луками в исполнении кентавров. Совершенно необычное зрелище. Фаракаси сперва увлеклись волейболом, потом на очереди оказался взят такой спорт, как метание чего-нибудь. В прошлом месяце прошли соревнования. Пока, конечно, это не чистый спорт, так что тем интереснее они были. Загонщики демонстрировали свое мастерство. Понятное дело, эмоции зашкаливали. Чемпионы, которых умудрились с помощью теплиц наградить оливковыми венцами, были без ума от счастья. Ведь так необычно и волнующе, когда ты становишься в центре внимания. Ой, а футбол? Это было нечто, когда он только появился, им увлеклись все. Пришлось даже правила матча немного менять, когда этим спортом решили огрызаться. Вы себе можете представить живые горы, которые сталкиваются с непередаваемыми звуками. Для агров пришлось сделать, конечно же, и мяч почти в два раза больше и во столько же тяжелей. Просто следует представить, как может ударить нога громадины 3,5 метра ростом. На первый такой чемпионат среди агров собрались посмотреть чуть ли не все в СССР. Ну и первые команды набрались соответственно из взводов, которыми и привыкли действовать здоровяки. Получилась дикая смесь из футбола и сумо. Коронный прием заключался в том, чтобы своим брюхом оттолкнуть соперника с пути к его воротам. На фоне этого безобразия поднялся футбольный комментатор-салвак из народа гоблинов. Внешности он был самой выдающейся, то бишь размером он был почти с дворфа и столь же силен, результат мутации из-за падения в какую-то алхимическую смесь его отца. Этот малыш, пожалуй, был единственным из гоблинов воином для большой драки. Так-то обычно малыши предпочитают пускать вперед свои поделки. Салвак оказался весьма умелым по части шевелить языком и с искрометным юмором брался комментировать матчи. Вот такая вот нарисовалась картина в культурной жизни. Агры, конечно же, себя решили попробовать и в других видах спорта, видя, что тролли добиваются успеха не только в футболе. Правда, пришлось немножко повозиться, прежде чем определились со снарядами для метания. Какой-то умник вспомнил, как шотландцы бревна метают. Надо сказать, что идея пошла на ура. Правда, дебютировали в этой области исключительно вожди, решившие тоже блеснуть талантами. Бревна начали летать только так. Пришлось даже специально площадки разработать, чтобы можно было наблюдать за этим. Все же построить обычную площадку было не очень хорошей идеей. Бревно, запущенное рукой, огробило достаточно сильно. Шиком считалось запулить снаряд так, чтобы он воткнулся и остался стоять в песке вертикально. А кроме всего прочего, на каменистых берегах Волковязка удалось поставить приливные электростанции, так как силы приливов и отливов в этом месте были регулярны и сильны. Пришлось, конечно, собирать все это по складским запасам стройматериалов, но дело пошло, да так хорошо, что буквально за считанные недели смогли собрать первые блоки. Таким образом, Волковязк получил собственное электричество и смог начать раздавать его в другие поселения. На этом бы можно было сказать, что все и заканчивается в специализации этого городка, но нет, обнаружили советские геологи здесь несколько лавовых пещер, которых залило морской водой. И пещеры оказались весьма обширными, но полбеды, что они оказались обширными и обитаемыми, выяснилось после исследований, что живность, что поселилась здесь на основе биоценоза люминесцирующих бактерий химотрофов, еще и магией пропитана. Ну, а это автоматически значит, что ценных ингредиентов тут вагон и маленькая тележка. Ну как тут можно устоять? Пришлось ставить все как положено: научную лабораторию и фабрику алхимиков, которые брались любой ингредиент превратить в ценное сырье для зелий. Тут уж в дело впряглись гоблины картеля «Ржавый самогон». Пожалуй, именно общая любовь к этому делу и предопределила мирное решение вопроса в противостоянии между местными техниками и гоблинами картеля. Разумеется, такое противостояние не могло не остаться незамеченным другими представителями двух народов, так что призывники из Сови и Оливок взялись выступать в роли зрительской массы. Противостояние плавно перешло в работу над ингредиентами. А уж то, как догадались выделить один редкий яд из местных моллюсков, было просто эпичным событием. Гоблины лом замораживали с помощью магии, а инженеры сливали по нему денатурат, полученный в результате настаивания этих самых моллюсков на спирту. В итоге полученный чистый спирт можно было повторно использовать, а яд мог пойти на дальнейшую очистку и переработку. Таким образом, была решена важная партийная задача по поиску органического сырья для создания нескольких редких полимеров. Как раз искомый яд там в тысячных долях процентов, участвуя в реакциях синтеза, выступал в роли катализатора. Понятное дело, что партия приняла решение построить железную дорогу и до их скромного городка. В принципе, каменные блоки можно было перекидывать и по морю, и с помощью хроносферы, но все же лучший враг хорошего, так что железнодорожная транспортировка выгоднее в плане топлива, ведь электрифицировать пути и создать электродвигатели с подзарядкой от солнечных батарей проще, чем тратить на простое горючее ценную нефть. Вот по части нефтяной промышленности у СССР были планы по переработке нефти именно в ценное химическое сырье. В конечном итоге топливо можно и из органических отходов получить, ведь советские движки ездят на всем, что горит. СССР – великая степь, техномуть. Кто бы мог предположить, что гоблинская задумка поставить город у края болота даст такой хороший выхлоп? Никто и не думал об этом, просто один из гоблинских картелей решился на авантюру, взяв все риски на себя. Правда, комендант Андрей Карпов это дело на самотек не пустил, но было это до того, как смогли починить хроносферу и привести в порядок все ее составляющие оборудования. В тот день между комендантом Карповым и генсеком Власовым состоялся занимательный разговор. «Андрей, ты там направлял мне доклад по гоблинам картеля «Умный болт». Что это за риски? С каких пор мы потакаем желанием всяких волюнтаристов?» «Товарищ генсек, я буду откровенен. Это все строится на теориях и прогнозах нашей геологической партии, но сами гоблины чуют там какую-то золотую жилу. Собственно, и разведка была по принципу, что увидели на поверхности, то и занесли в отчеты. Ну вот, раз ты сам говоришь, что это весьма сомнительная затея, то почему я должен с этим разбираться? У вас карта под рукой». Генсек шустро нащупал планшет и запустил на нем карту СССР «Великая степь». «Да, вот смотрю и думаю, что же ты задумал? Там еще не успели отметить новый обходной путь через топи. Когда гоблины ко мне с этим предложением пришли, то я туда наших военных инженеров послал. От места вероятного расположения города, до почти самых наших дверей с юго-запада на северо-восток тянется гать, по которой даже армагеддоны промчат, пусть и не как по шоссе». Цензурных слов у генсека просто не нашлось. Хорошо, что это сейчас вскрылось. Генсек вообще-то за оборону Нового Кронштадта не переживал, ибо там такая крепость стоит, окруженная водой, что десятилетиями осаду может держать, если из космоса только не утюжить по ней метеоритами и боевыми спутниками. Вот и я о том же, Михаил Александрович. Выгорит их идея, поставим там полноценный город. Не выгорит, так все равно будет наша база, чтобы эту дорогу контролировать. Забодай их, мамонт, делайте. Передай им полноценный МСЦ. Хоть и риск, но МСЦ по крайней мере можно потом будет отозвать в случае чего. На том, тот разговор и завершился, но идея не просто выгорела, ведь гоблины хоть и те еще отбитые на всю башку авантюристы, но умеют подсчитывать риски. Чего не знали сови, так это того, что бывший бизнесмен погнал на разведку своих младших детей под охраной, а детишки оказались геомантами, что для гоблина хоть и не невозможно, но встречается весьма редко. Вот и получается, что бывший глава картеля не на пустое место шел. Все же магия порой помогает выруливать. Ну и понятно стало, что если есть рудник металлов, серебряная шахта, пласт угольного песка и рядом под боком болото, служащие дельтой реки, то соответственно можно наворотить огромных делов. И гоблины начали воротить дела просто в промышленных масштабах. Ну стоит сказать, что Техномуть стала развиваться семимильными шагами в светлое будущее раньше всех городов, что запланировали для промышленного рывка. Гоблины все же почувствовали струю и у них поперло. Ну и конечно нельзя забывать о силе личности Кварри Механолорда. Именно с его подачи весь этот проект был спущен на воду и поплыл вперед. Ну и ясное дело, что ушлый гоблин и бывший глава картеля соображал куда как лучше Тюлевикса в свое время о том, какие резоны есть у гоблинов, чтобы присоединиться к Сови. Как результат, его бывший картель теперь нашел себе могучего патрона и стал частью сильной страны, что в свою очередь помогло ему лично занять достойное место. Ну вот разве не в этом ли прелесть сложившейся ситуации? А что касается денег, то демон бы с ними, ибо жили же они как-то и до того, как деньги узнали. Жили. Так чего ради умирать за кусок металла, когда есть СССР, где тебе всегда помогут и ты будешь востребован как ценный специалист. А поскольку Кварри Механолорд умел отлично управлять разумными, то ему было очень хорошо. Ведь в самом деле, он же отличный управленец и старается быть полезным партии. Может, в плане идеологии гоблин и не был коммунистом, но уж правила советского государства усвоил четко. Так что его партия ценила, хотя и поглядывала пристально. Вот только полный кретин будет считать, что Кварри недоволен или не привязан к СССР невидимыми поводками. Главным таким поводком служат его же сородичи, которые получили возможность спокойно заниматься своим делом, не опасаясь каждый день получить нашествие дикарей, шторма, бури с градом, залетных пиратов и прочее-прочее, включая падение метеорита. А гоблины под управлением Кварри принялись живо выпускать гражданскую технику, мирные тракторы и прочее необходимое для роста огромной страны. Ну и понятно, что главный гоблин начал проводить соответствующую накачку среди своих сородичей. Кем были мы до того, как появился СССР и погиб Кизан? А я вам отвечу, мы были авантюристами, волюнтаристами и прочим сбродом, что в глазах олигархов Кизана был лишь расходным материалом. Стоило нам присоединиться к СССР, как у нас появилась надежда на спокойную жизнь. Ему, конечно, по обычаю пытались напомнить, что не все в государстве так гладко. Да и с Ордой и Альянсом вот воевали только недавно, только Кварри все это отметал как несущественную мелочь. СССР еще не развернулся во всю свою мощь, а развернется, так я гроша ломаного за Альянс и Орду не дам. А там кто знает, быть может и в другой мир направят они свои стопы и мы будем нужны. Мы уже нужны, мы живем, занимаемся любимым делом. У нас есть отличные дома, еда и возможность развиваться. Если ради этого нам нужно отказаться от денег, так почему нет? Одним словом, Кварри провел соответствующую работу на местах, так что наблюдатели оперативно доложили по инстанциям, что все идет хорошо и дела полным ходом несутся в светлое будущее. Вот так Техномути стала основой для создания центра машиностроения. Ну, а помимо этого ресурсная отрасль начала развиваться настолько хорошо, что возможно скоро придется возводить завод электрических компонентов. Вообще описание Техномути следует начать с рудников по добыче цветных металлов, что прилепились на склонах тысячи игл, точнее среди скал, поднимающихся на высоту этого эрозионного участка местности. Ступенчатые утесы позволили поставить на них не самых маленьких размеров рудники и здесь же не отходя от кассы гравиплавильни, чтобы получать не только привычные для Орды орехалка и эбонит, но и металлы, которые составляют оные природные сплавы. Вот что ты будешь делать, если оно в таком виде содержится в природе. Только начинать сложные металлургические манипуляции по разделению природных сплавов на составляющие с помощью разницы температуры плавления, методом химического осаждения, на электролитических установках. Возможно, это было глупо, но не орехалком ведь единым и эбонитом животворящим, как шутили некоторые спецы. Тут надо пояснить, что людей и фарракоси в городе хватает, так что можно сказать, внимание всего союза обеспечено. Ну и это не говоря уж о племенах кобальдов, что не так давно подались на службу к СССР. Короче, причина того, что СССР был вынужден разделять орехалк на компоненты и снова смешивать в плавильном котле, начиналась с того, что орехалк и эбонит отлично проводит магию, от чего приходится идти на такие сложности, чтобы понизить эту самую магопроводность. Второй причиной для этого несомненно важного процесса служило то, что номенклатура сплавов в СССР была куда больше, да и простой корректировкой на атомном сепараторе нельзя было добиться нужных свойств сплавов. Это, конечно, несомненные сложности для всякого технического процесса, но с появлением в жизни магии, лучше было перебздеть. Ибо с партией уже хватило парочки аварий, вызванных наличием магических свойств у исходного сырья. Как в том анекдоте про эбонитовые палочки, только вот если раньше ученые точно были уверены в том, что ничего не ебанет, то теперь приходилось с нуля обкатывать знакомые технологические цепочки ресурс сырье полуфабрикат готовый продукт. Та еще русская рулетка. И техномуть дала бесценный опыт развития промышленности, по великому счастью никто не пострадал необратимо, а уж с помощью магии отрастить потерянные конечности было как нифиг делать. Да, это не был легкий путь, но за свои полгода существования, город полностью оправдал, как свое название, так и свое содержание. И еще одна деталь не могла не привлекать внимания, ведь техномуть начала создавать запасы. То есть не только бездумно дырявить поверхность озера шахтами, но и создавать склады хранения. Квари, комендант Нового Кронштадта и генсек были невероятно довольны таким объемом проделанной работы. Конечно, это не сравнится с масштабами СССР на Земле, но попавшим в этот мир, это казалось невероятным достижением. Если бы не высокий уровень технологий, то судьба 3 миллионов советских людей и множества существ пошла бы по иному пути. Но история не терпит сослагательного наклонения, и им остается только одно – действовать в интересах революции. Волгоград. Бункер генсека. По праву самым защищенным местом в городе является бункер, находящийся под местным дворцом советов. Здесь можно управлять всем, даже если сверху бушуют вражеские бомбардировщики. Сердце революции находится здесь. Знамена полков находятся здесь. И пока хоть один из советов будет жив, дело революции и СССР будут жить. Генсек Михаил Александрович Власов сидел на своем месте и напряженно раздумывал о том, что этот мир поставил его перед куда большей проблемой, чем просто невообразимые новые просторы новой планеты. Кто будет это все осваивать? Перед СССР стоит банальный демографический кризис. Столько надо разумных, чтобы все это осваивать, что просто нет слов. Да еще и демоны так и норовят прислать сюда своих наблюдателей и уничтожить этот мир. Михаил не был верующим, если не принимать за веру коммунизм. Но в него он не верил, а знал, что светлое будущее возможно, и за него стоит бороться. Вот только на пути у них готовы встать силы, что не принято поминать к ночи. Краткий миг озарения у посла бронзовой стаи, что до сих пор лежит в бессознательном состоянии, стал достоянием всего лишь 5 человек. Михаил Власов, Виктор Храмов, Леонид Юрьев, Фома Безруков и Григорий Зелинский собрались сейчас в этом зале, чтобы без лишних ушей обсудить эту информацию.